«Мы выбираем, нас выбирают». Институт выборов существовал, наверное, ровно столько времени, сколько существует человечество. Почему это так важно? Потому что люди всегда стремятся выбрать кого-то, кто будет стоять во главе их, кто лучше, сильнее, умнее. Это не всегда получается хорошо, и происходят ошибки. Ошибки порою трагические, которые приводят к очень неприятным последствиям. Вопрос выбора – вопрос каждого отдельного человека. Сегодня мы поговорим о том, как происходили выборы, начиная с древности и до наших дней. У меня в гостях председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Здравствуйте. Здравствуйте. И историк Владимир Никишин. Владимир Чуров, выпускник Ленинградского государственного университета. С 1991 по 2003 работал на различных должностях в Комитете по внешним связям администрации Петербурга. В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы 4-го созыва, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим», учебника «История древнего мира» и переводов фрагментов речей Цицерона, хрестоматия по истории Рима. Наверное, все живые существа, которые живут на нашей планете. Потому что лидеры есть и у муравьев, и у птиц, и у львов, и практически у любого вида. Наверное, это обусловлено тем, что самый сильный, самый умный, самый физически выносливый, хорошо подготовленный должен возглавить сообщество ему подобных. Если в некоторых случаях, допустим, если брать там львов или каких-то других хищников, выясняется, кто самый сильный путем физического взаимодействия, кто победил, тот и молодец, то как выбирают лидера у гусей, который поведет стаю через тысячи километров, большая загадка. То есть это какое-то тайное голосование происходит. Ну, а венец создания – это человек, и, соответственно, он-то без выборов существовать не смог бы по определению, начиная с первобытно-общинного строя. Итак, наша основная тема – выборы, начиная с древних времен и по наши дни. Если проследить зарождение избирательной системы, саму традицию выборов, то она восходит своими корнями, своими истоками к античности. Известно, что в Древней Греции возникло такое историческое явление, такой феномен, как афинская рабовладельческая демократия. Вот там-то мы впервые и встречаемся с феноменом выборов. У греков, правда, не было избирательной кампании. Избирательная кампания появилась только в Риме. Интересная формулировка. Да, выборы без избирательной кампании, это интересно. Да, ну и опять же, кто в них мог участвовать? Рабов мы автоматически исключаем, женщин, да. Я полагаю, тоже. Да. И вот, кстати, в этом, Дмитрий, специфика античной демократии. Это была демократия для избранных. Демос, самодержавный народ, это сравнительно небольшой замкнутый коллектив граждан. 35-40 тысяч в Афинах было граждан в период рассвета до 60 тысяч максимум, а к этому 150-200 тысяч людей, которые были вычеркнуты из этой системы. То есть рабы, метеки, то есть неграждане и так далее. Пришлые, приезжие. Так вот, в конце... То есть, можно сказать, Владимир, это своеобразная коллегия выборщиков была. Ну, может быть, и так, да. Владимир Евгеньевич, наверное, такую аналогию бы провел. Аналогию, скорее, с более поздним временем, с американской избирательной системой и так далее. Ну, американская избирательная система имеет тоже исторические корни. Но мы всегда говорим Соединенные Штаты Америки, переводя «стейт» как «штат». Но на самом деле стоит это государство. То есть, на самом деле, да. Точный перевод – это Соединенные Государства Америки, а отсюда и выборщики. То есть, по сути, каждый американский штат – это исторически суверенное государство. И, соответственно, как суверенное государство делегирует в американский парламент или выбирает президента через систему выборщиков. Ну, вот эта афинская система похожа? Выборщиков... Нет, конечно. Нет, вот нет, конечно. Здесь совершенно разная и историческая природа, и политическое значение, политический смысл. В древности, в Греции, в частности, в Афинах, существовало прямое народопраса, прямая демократия. А современная демократия, в частности, в североамериканских штатах, она представительна. Вот в этом вся разница. Так вот, если вернуться в Грецию, в Афины, в конце VI века до н.э., в результате реформы демократа Клисфена возникает уникальная совершенно ситуация, уникальный государственный строй, при котором и появляется вот эта вот выборная система. Значит, по закону афиняне каждый год выбирали действующих исполнительных лиц. Скажем так, в Афинах никогда не было чиновников. Исполнительную власть реализовывали выборные лица в год до 700 человек из небольшого гражданского коллектива. Вот и оцените уровень демократии. Система была простая, процедура голосования. Ставили два сосуда. В одном сосуде таблички с именем, а в другом сосуде белые и черные бобы. Белый боб избирательный, черный нет. Соответственно, из одного сосуда вынимали табличку с именем, из другого боб. Если белый, тебя выбрали, черный пролетел, ждешь своей очереди. Владимир, у меня сразу вопрос. Да. А кто составлял списки избирателей? Вот, значит, кто вел реестр граждан? Списки составлялись специальными должностными лицами. Все это было абсолютно прозрачно. Отчет должностные лица давали каждый год перед Народным собранием. То есть подтасовки были исключены. Если кого-то уличали в том, что он в результате каких-то махинаций проник в гражданский список, где были прописаны, ну, говоря современным языком, имя, отчество, ну, да. И прописка, кстати, по демам, ну, да. По областям Аттики была прописка, то кары были самые строгие. Штраф, тюремное заключение, изгнание или смертная казнь. Нет, остракизм – это немножко другое дело. Вот. И более того, значит, когда выбирали должностных лиц, на каждую должность выбирали двух человек. Почему? Их потом проверяла специальная комиссия. Если уличали хотя бы одного в том, что он на самом деле не гражданин, или имеются какие-то порочащие его обстоятельства, его ждала кара очень строгая. Вот. И, значит, уже тогда на гражданство проверяли очень строго. Очень, очень строго. И в Риме тоже. Да. Ну, так это был вопрос выживания. Да, безусловно. И, да, кроме того, все эти должности были коллегиальны. Обычно по 10 человек. И вот каждый год по 10 человек, значит, финансовые и всякие прочие институты замещались. Вот, смотрите, значит, получается так, что выбирали жребием. То есть считалось, что выбирает судьба, выбирают боги. И только одна единственная отрасль госуправления не замещалась, как бы должности там не замещались по такому принципу. Это было военное ведомство. В стратегии выбирали, мало того, что повторно могли выбрать, но самое главное, прямым, открытым голосованием, поднятием рук. Стратег. Так в древнегреческих полисах, городах, государствах с конца VI до середины I веков до н.э. назывался военачальник, облеченный широкими военными и политическими полномочиями. В Афинах существовала коллегия из 10 стратегов. Избирались стратеги народным собранием по одному от каждого округа сроком на один год. Должность стратега была безвозмездной. Теперь, что касается остракизма. Это процедура, которая была специально придумана для того, чтобы защищать институт демократии, защищать гражданский коллектив. Правда, есть мнение, что еще до Клисфена существовал в архаической афинской государственности остракизм, а Клисфен его только приспособил. Остракизм – это от остракона. Да, совершенно верно. Вот тут, кстати, надо сказать, каким образом подавались голоса. Я уже сказал про бобы. Значит, бобы участвовали в избирательном процессе, а также бюллетени в виде масличных листьев, но это по случаю каких-то очень важных, связанных с религиозными вещами голосования, там, обвинений в святотации, возможно, и так далее. И вот теперь остраконы. А как масличными листьями голосовали? А просто писали на них, они, конечно, не сохранились. А как избирательные бюллетени до нас не дошло. Материал для письма просто, да? Да, совершенно верно. Масличный почему? Потому что маслин – священное дерево. Афина подарила маслин. А писали Антики. Просто проковыривали? Или... Писали чернилами. Чернилами? Да, грамотность, судя по всему, была широко распространена в Афинах, как и в древнерусском Новгороде. Что у касается... нас береста, у них... Да, у них остраконы. Остраконы сохранились, в общем дело. Глиняные черепки, они сохранились. Так вот, согласно закону Клисфена, Значит, процедура остракизма заключалась в следующем. На горе главной площади в Афинах собирался народ. Обычное народное собрание. Но, значит, избиратели заходили в огороженное место, загон, для того, чтобы ни у кого не было возможности второй раз проголосовать. Просто так не перепрыгнешь, не перелезешь. И, значит, каждый с собой вносил этот избирательный бюллетень, то есть кусок этой керамики. Вот, и на этом кусочке было начертано, процарапано одно единственное имя. Имя того человека, который с точки зрения гражданина является угрозой демократическому строю. Они складывались в кучу, я имею в виду черепки, потом подсчитывались, если против какого-то гражданина, нехорошего человека, врага народа, набиралось не менее 6000 голосов, поданных таким образом, этого человека по закону изгоняли из отечества на 10 лет. Потом, правда, закон смягчили, на 5 лет стали изгонять. И самодержавный финский народ, который решал все, он мог и досрочно из изгнания призвать обратно этого и товарища. И такое бывало. И кто наиболее известные изгнанники? Ну, скажем, Фемистокл, небезызвестный лидер демократии. Дело в том, что как раз найдена куча черепков с его именем, 190 как минимум. Отсюда, кстати, возникла интересная мысль о подтасовках уже тогда. То есть, поскольку всего 14 разными способами, разными почерками были исписаны эти черепки, вот, их нашли на склоне Акрополя. А сколько нашли? На колодце. 190. 190. Это, кстати, мало. Мало. Потому что из 190 бюллетеней были заполнены всего 14 почерками. То есть вы понимаете, да? Я понимаю, естественно. Вот. Мы сейчас провели проверку 600 тысяч подписей одного из кандидатов в президенты. Вот. И одним из основных предписанных законом методов проверки является почерковедческая экспертиза. И если подписи через определенный интервал или подряд написаны одним и тем же почерком, эти подписи эксперт может признать недостоверными. Ну вот, вот видите, представьте себе, какая сенсация возникла. То есть возникло предположение о вбросе избирательных бюллетеней. Но, правда, появилась и альтернативная версия относительно того, что просто писцы в Афинах делали по этому случаю бизнес. И они предлагали людям, которые не очень хорошо умели писать, просто своей рукой написать имя того или иного кандидата. Ну, почерковедением они, наверное, тогда не занимались. Ну, конечно, нет. То есть, что-либо доказать здесь невозможно. Вот есть такие интересные версии. Существовал этот институт около 100 лет, то есть эффективно применялся. Последний случай применения в 415 году, когда, вот он парадокс, средства защиты демократического строя в Афинах обернулось против самой демократии. Остракизм был изгнан, вождь радикальной демократии Гипербол. И после этого остракизм не применялся. Тихо перебираться в Рим или что-то еще можно... В Риме все-таки цивилизованно было. Ну вот, скажем, во времена поздней республики, во II-I веках до нашей эры, выборы, скажем, консулов, то есть двух главных магистратов, которые были, ну скажем так, это как бы коллективный президент, да, то есть два человека на год избираются, ну, это как чтобы возглавить республику. Два царя, да, но царей не выбирали. Не выбирали в Спарте. Они по наследству получали власть. А вот консулы выбирали. Вот представьте себе, на Марсовом поле, вне черты города, происходят выборы, центуриатные комиссии. Там специальный загон. Вспомните Афины. То же самое, загон, чтобы не было подтасовок, не было вброса бюллетеней. Загон, септа так называемая. И через разные входы туда, по специальным помостам, заходят центурии. Сотни. Ну, скажем так, подразделение граждан, ну, подразделение, да, избирателей. Под контролем обязательно. Здесь же присутствуют действующие консулы и соискатели. Значит, граждане голосуют. Они у входа получают бюллетень, то есть табличку. С этой табличкой идут. Пока они идут по помосту, они пишут имена двух кандидатов. И у выхода оставляют в урне, опускают в урну этот самый бюллетень. Их не выпускали, этих людей, до того, пока вся центурия не закончит голосование. Причем хочу заметить, что в те времена урна была непрозрачная. Вот, то есть никто не мог посмотреть, что написано на этой табличке, потому что свернуть ее было невозможно. Да. А наблюдатели были какие-то? Наблюдатели, конечно. Потому разумеется, что если в Греции, да, следили за отчетностью. Но вы знаете, уже в то время были конфликты с наблюдателями, и наиболее запомнившийся исторический конфликт — это когда группа наблюдателей с северного побережья Африки рвалась посмотреть, как же там все-таки происходит время выборы. И во главе с Ганнибалом возглавлял ту миссию, если не ошибаюсь, Ганнибал, да? Да. Вот. Их не пустили. Их не пустили, причем так достаточно жестко. Хорошо сделали. Иначе бы африканская модель была бы навязана римлянам. Я думаю, это бы для них не очень хорошо закончилось. Ну, это для всех бы не очень хорошо закончилось. Вообще, карфагенская модель была, по-моему, весьма близкой. Там была олигархия. Ну, в принципе, в Риме тоже была олигархия. Но такой системы... Да, Владимир Ильич. Это с одной стороны. Но с другой стороны, такой развитой демократической системы, при всем при том, при наличии сенатской олигархии, и при том, что выбирали только аристократов, как правило. Были, конечно, исключения, но как правило. При всем при том, римская все-таки более была продвинутая. И вот что касается наблюдателей. Да и уж, и вот я думаю, что здесь более логично было бы и избирательную кампанию вспомнить заодно. И к наблюдателям перейдем. Ну, да. Вот. Потому что это все взаимосвязано. За месяц примерно до выборов консулов соискатели, которые все принадлежали к знатным родам, вот это было обычай в Риме, то есть человека с улицы избрать было невозможно. И не только потому, что это все дорого очень стоило, вся эта избирательная кампания, а в силу традиции избирали людей известных, прославленных предками. Так вот, соискатель надевал на себя тогу, так называемый тога кандида, беленая тога, почему его и назвали кандидатом, и отправлялся на форум, на главную площадь Рима. Это называлось официально выпрашивание голосов. Вот. И, конечно, существовал подкуп избирателей, хотя это было строжайшим образом запрещено, но подкуп был, коррупция была страшная. Вот вам пример, 63-й год до нашей эры, консульство небезызвестного Цицерона, который аристократом не был, он был выходцем из очень скромных слоев, он сам себя сделал, self-made man такой, ну да. Это было яркое исключение, хороший оратор, конечно, можно почитать его речи, переводить на русский язык. Так вот, именно он стал инициатором принятия закона о коррупции. Марк Тулий Цицерон, древнеримский политик и философ, блестящий оратор, родился в 106 году до нашей эры. Цицерон опубликовал более сотни речей, политических и судебных статей. До нас дошли 19 трактатов по риторике, политике и философии, по которым учились ораторскому искусству многие поколения юристов. Если уличали кандидата в том, что он практиковал подкуп избирателей, то, соответственно, результаты голосования аннулировались. Коррупция – это дословно, по-моему, разъедание. Это порча. В переводе с латыни это порча. Разъедание. Да, коррупция, порча, разъедание, ржа и так далее. Так вот, затем, чтобы все было по-честному, следили друзья Амиция, друзья соискателя. Ну, поскольку соискателей было несколько, 4, а может быть и больше. То доверенные лица. Доверенные лица, совершенно верно. Ну, а кто может ближе, чем друзья? Следили очень пристально, очень строго, но все равно вариантов было много, как оказать давление на избирателей. Ну, во-первых, подкуп. Во-вторых, обещание различных игр. Ну, всего и все, как это обычно бывает. Скажем, гладиаторские игры пообещал, устроил парадный обед, раздавал деньги в открытую. Или, вот мы читаем у Плутарха, когда выбирали принципиальнейшего Катона, Катона-младшего, который принципиально отказался от выпрашивания голосов, от подкупа. Он не ходил по форуму, руки не пожимал. А, кстати, к услугам кандидатов были специальные рабы, номенклаторы, которые знали наизусть очень много имен потенциальных избирателей. То есть номенклатура это происходит конечно, из рабов. Конечно, все оттуда же, Владимир Евгеньевич, все оттуда, да. Так же, как и педагоги тоже. А кандидат педагоги, от белой тоги, да? Да. Все оттуда в конечном счете. Так вот, номенклатор на ухо своему господину подсказывал имя того или иного гражданина. И тот широко улыбался, подходил, пожимал руку, говорил: «Марк, здравствуй, как давно я тебя не видел, как жена, как дети». Это же популизм. Ну, совсем как нынешняя номенклатура. Конечно. Тоже шепчет на ухо, к этому подойди, тому руку пожми. Это называется популизм. А того обойди стороной. Опять же, от латинского «populus». Популизм это называется. Ну, тут мы будем плавно перемещаться к викингам, столь вами любимым. Ну, скажем так, мы будем перемещаться на север Европы. На север, поближе к нам. Побережье Балтийского моря, побережье Северного моря и побережье Ла-Манша нынешнего, где начинает формироваться избирательная система по выборам родоплеменных вождей, конунгов, кёнигов, королей, князей. И первые короли, первые князья, они были выборные. То есть собиралось племя, собирался род крупный, Причем это происходило одновременно практически по всей Европе. То есть по скандинавской Европе. Да, начиная примерно с 6, 7, 8 веков. В 9 веке такое же произошло в 862 году на территории современной России, когда старейшины, скорее всего, крупного поселения, крупного торгового центра, одного из нескольких крупных торговых центров Северной Европы, Ладоги, Альдегюборга, сравнимого по размерам с Биркой, сравнимого по размерам, может быть, даже и с другими центрами, а может быть, были приглашены и старейшины окрестных племен. Как говорят историки, в два тура из нескольких претендентов выбрали князем себе Рюрика. Рюрика. А у меня такой вопрос, вот, прежде чем мы углубимся в нашу историю. Вот эти вот князья, кёниги, которые были в Дании, в нынешней Норвегии, Швеции, Северной Германии, Северной Франции, Южной Англии. Как их выбирали? Вот механизм выборов, история сохранилась или нет? То есть бабами, бабы в этом засечками. Не росли. Понятно. Не росли. Или выкрикивали. В сагах есть описание процедуры различной. В нашем регионе были, как мне рассказывал профессор Кирпичников, самый древний предмет, который можно соотнести с избирательным бюллетенем, это небольшая палочка с различным количеством засечек на ней, означающего того или иного кандидата, или соответствующим руническим знаком. Тоже означающим кандидата. Были известны способы голосования камушками. Камушками, то есть бросали камушки разного цвета, это аналог бобов. Ну да, тоже в разные сосуды. Да, бобы не росли. Бобы не росли, так, это понятно. Так далеко на север. Ну а потом с камнями оно и надежнее. Вот. Но важен результат. Важен результат, что было некое волеизъявление народа через его старейшин, через его, так сказать. А вот как конфликтные ситуации разрешались? Люди, они были норову крутого, чуть что за меч. Известны, по крайней мере, опять же, скандинавские саг, поединки. Поединки. Между претендентами. Между претендентами. То есть, типа Божий дебатов суд. Нынешних. Да, да, были поединки. Теледебаты на мечах. Вот, теледебаты на мечах, совершенно верно. И, вы знаете, я сторонник дебатов, но при одном условии. Вот как существует дуэльный кодекс, так должен быть разработан и кодекс дебатов. А то, не дай бог, еще кто кого не только соком, а чем-нибудь еще неприятного обольет. Это происходило одновременно на всей территории. То есть модель была одна. Европы одна и та же модель, которая на нашей территории все-таки, несмотря на различные теории, прежде всего, Льва Николаевича Гумилева, конечно, была насильственно прервана монгольским нашествием. Ну, в общем, это достаточно очевидно. Вот. А до этого, кстати, выбор, вообще выбор, осуществлялся довольно часто. Ну, например, известный эпизод с выбором религии, описанный в наших летописях, когда князь Владимир, наш с вами небесный покровитель, святой равноапостольный князь ныне, выбирал из нескольких религий, причем в ходе публичного диспута. Следующий этап развития уже народовластия будет позже. Нет, вот давайте заметим, что на все-таки север. Владимир выбирал один Ну, то есть народ никто и не спрашивал. Князь Владимир, как известно, объявил, кто мне друг, тот придет на почайную, кто нет, тот не придет. Явились все. Вот давайте немножко... У Владимира была тоже номенклатура. Ну, безусловно, без нее нельзя. До Владимира был Рюрик, Синео Струвор, потом были Аскольд и Дир, которые случайно заплыли в Киев, как мы знаем. Да, но им выборы не оставили, их зарубили на месте, и с этого начинается традиция авторитарного правления на Руси, кстати говоря. Да, но тем не менее, я хочу вот эту мысль еще раз повторить, до там, наступления авторитарного правления, то есть вот викинги, придя на нашу территорию править по приглашению коллегии выборщиков, живших на севере нашей страны, продолжали поддерживать некую демократическую традицию. Ну, я так понимаю, демократическую традицию на уровне голосования. Я бы подкорректировал. Да, я хочу, чтобы вы уточнили. Кто голосовал-то? Голосовать могли воины тоже. Женщины, дети, понятно, так, рабы. Было несколько уровней голосования. То есть, скажем, решения могли приниматься как в узком кругу. Например, известны случаи принятия решения о воинском походе после совета с дружиной. Дружина – отряд воинов, объединявшихся вокруг племенного вождя, затем князя, привилегированный слой общества. Вооруженные отряды во главе с князьями в Древней Руси участвовали в войнах, управлении княжеством, личным хозяйством князя. Дружина делилась на старшую, наиболее знатные и близкие лица, княжей мужи, и молодшую, гриди и отроки. В конце XII века на смену дружине пришел государев двор. Дружина начинала расслаиваться, скажем, на административные круги, занимавшиеся сбором податей, счетом этих податей и так далее, и так далее. И выходили. Это, между прочим, очень близко к тому, что было при Петре, когда из гвардейских, молодых гвардейских полков выходили и губернаторы, и оберфискалы, и оберпрокуроры, и так далее, и так далее. То есть вся административная структура строилась на базе дружины. Владимир Евгеньевич, а вот новгородская демократия, она произрастала от, от системы викингов? Я считаю, что, по крайней мере, моя точка зрения, непрофессионального историка, что новгородская демократия долгое время сохранялась, с одной стороны, как... традиционная родоплеменная демократия, а с другой стороны, как-то не парадоксально, как одна из самых современных европейских демократий. Это интересно. Почему? Дмитрий, например, вот мы, например, в Новгороде практически единственный пример разделения всего единого избирательного округа в современной терминологии на избирательные участки. На избирательные участки новгородские концы голосовали раздельно иногда. И учитывалось вот присутствие представительства различных этих участков избирательных во время веча. Вот что нужно сказать, Дмитрий. Сейчас я вот о чем хочу сказать. Значит, во-первых, нужно пояснить, что мы имеем в виду под новгородской демократией. Вот представьте себе, вече, да, который мы знаем по фильмам, по книгам. Вот, на Софийской стороне или на торгу, неважно. Кто в нем принимал участие? Очень узкая прослойка населения. Это хозяева домов и усадеб. А все основное, вся основная масса населения, это голодьба, черный люд, они были статистами. Они смотрели на то, как принимается решение. И поддерживали криком одобрение или там неодобрение. Вот. И более того, на самом деле, повестку дня для вечи разрабатывала еще более узкая прослойка. Ведь Новгород мы недаром называем боярско-купеческой республикой. Все дела решили, все дела решали в основном богатые землевладельцы, бояре, и купеческая верхушка, плюс архиепископ. Вот в этом виде Новгородская республика в XII веке сформировалась. 1136 год. Новгород уходит из сферы влияния Киева. Все. Новгород стал независимым. Тысяцкого, Посадского. Посадский – это, по сути, президент республики, плюс архиепископ. Вот эта троица управляла всем. Ну, вы знаете, вот что интересно, они же могли князя избрать, а могли изгнать, вот как с Александром. Верно, а князь никакой роли не играл. Князь только вводил войско в походы. Если все, с князем война началась. Они делали все, что угодно. Они ему просто говорили, когда он был им неугоден, они ему говорили, пойди, княже, прочь, не надобен ты нам. Вот и все. И некоторые там занимали этот престол по 5-6 раз. Например, Ярослав Всеволодович, отец Невского, 4 раза был князем. Да, то есть это предтечный вопрос, самоуправство, который меня всегда, как бы, для меня не ясен. Почему в Новгороде, который, в общем, в XII веке развивался практически параллельно с Любеком, Гамбургом и так далее, в нем не родилось ничего подобного Любекскому или Магдебургскому праву? То есть некому, наверное, давать его было, ведь Любекское и Магдебургское право как бы формально даровано сверху. Правильно. Все-таки Любек, Магдебург и так далее, это были города Священной Римской империи. Там была немножко другая традиция. А здесь, повторяю, власть олигархии, крупных землевладельцев. Кстати, что касается выборов, я тут хочу продолжить Владимира Евгеньевича, они были многоступенчатые и многоуровневые. То есть мало того, что 5 концов голосовали сами по себе, еще были улицы. Вот. То есть улицы тоже голосовали сами по себе. А то есть территориальная избирательная комиссия. Совершенно верно, да. Комиссия. А потом Вече, как мы его знаем, это только верхушка айсберга. Там уже, так сказать, подводились итоги. Ну а когда не хватало аргументов, доходило до поножовщины. То есть, грубо говоря, разборки происходили на мосту через Волхов. Когда в дело шли за сапожные ножи, вот главный аргумент русской демократии, древнерусской демократии, скажем, новгородской демократии, если еще точнее, за сапожные ножи, вот, потасовки были страшные. Самое страшное восстание 1207 года, когда скинули посадника вообще. Ну, между прочим, прямой аналог и в Италии, в итальянских городах, да, в республиках, коммуна, да. Например, там той же Венеции, да, в Генуе, Гвельфы, Гибеллины и так далее, да. И так далее. Тоже до поножовщины доходило. Да. А испанцы как это дело любили? Ну, вот как бы знаковое такое событие. 1480 год. Иван III кладет конец... Да. Новгородской демократии, да. Вечу не быть, посаднику не быть, а государство нам держать. Иван III, великий князь всея Руси с 1462 года. Был женат первым браком на княжне Тверской Марии Борисовне, вторым на Софье Палеолог. В правлении Ивана III началось складывание центрального государственного аппарата. Иван III присоединил Ярославль, Новгород, Пермь, Тверь, Вятку и другие земли. При нем в 1480 году было свергнуто монголо-татарское иго. Пару слов о том, что такое Земский собор. Я боюсь, не все зрители представляют, что это такое. Мы недавно как раз провели в Центре избиркома России вместе с Национальной библиотекой и с Государственным историческим музеем выставку, посвященную Земским соборам. Земские соборы представляли собой сословное собрание, в которые они имели разный характер. Первый, когда я не помню? 1549 год. Да. Собор примирения, это еще при Иване... Иван Васильевич Грозном. При Иване Васильевиче Грозном. Общее количество, самое большое количество участников Земского собора, опять же, если не ошибаюсь, 6 тысяч. Да, пожалуй, даже слишком много. Ну, в общем, небольшое. До 6 тысяч человек. Но призывались они из разных концов земли русской. Решали вопросы вплоть до призвания царя на царство. Вот выборы династии Романовых, они произошли на Земском соборе. И именно этот собор решил судьбу России на протяжении следующих лет. Вот, в основном они решали, конечно, вопросы верховной власти. Земский собор возник при Иване Грозном. Земский собор избрал Михаила Романова. А почему Василия Шуйского выкрикивали на царствование в таком случае? Земский собор временно ушел в отставку. Он не был законным царем, он не был избран всей земли. Вот тут мы, кстати, к интересному феномену подошли. В 1598 году заканчивается наследственная русская монархия. Природные цари уходят в прошлое. Это сам по себе вообще слом, можно сказать, надлом такой цивилизационный для России. Это страшный удар по умам, это психологический кризис. Ну как, не стало природного царя. И вот тут появляется у нас прецедент выборов царя. как сейчас выбираем президента, тогда выбирали царя. 1598 год всей землей выбрали царя Бориса Федоровича. Но Борис Федорович, как первый избранный царь, он чувствовал себя, понятное дело, неуверенно. Годунов. И он, Годунов, разумеется. Борис Годунов, он хоть и был царским родственником, но чувствовал себя в власти неуверенно, поэтому он и потребовал присяги. Присяги на верность. Вот это был первый случай, когда царь потребовал присяги от народа. А дальше, мы помним, ну, когда умер скоропостижно Борис Годунов, и сын его Федор был убит, вот, пожалуйста, первое цареубийство в русской истории, смута. Да, но затем это, да? Выборы на царство Владислава. Вот это Владислав, да? Да, ну, Владислава. Шуйского-то раньше выбрали. Да, сначала Шуйского, да, но да. Владислава, по-моему, на соборе ведь выбирали уже. Нет, нет, вот в том-то и дело, да. Вот, Владимир Евгеньевич, да. Вот если бы собором сия земли бы выбирали этих царей, они бы и закрепились в власти. Но ни Шуйского, ни Владислава собором сия земли не избирали. Шуйского, как правильно Дмитрий сказал, выкрикнули на царство. А Шуйский Владислава был боярским царем. Боярская дума. Вот, причем узкий слой. Владислава Боярская дума. Вот, тушинские перелеты, изменники так называемые. Ну, да. Это узкий слой во главе с Мстиславским. Но они решили, могу договорились сказать другое. И призвали зато на царство. В массовом присутствии иностранных наблюдателей. Да, как-то не парадоксально, земские соборы проходили, как правило, при очень небольшом присутствии иностранных наблюдателей, да. В основном тех послов, тех миссий, которые в этот момент находились в Москве. Да, выборы царевича Владислава, вот это классический пример применения инструмента международного наблюдения в политических целях. Да, ну, я да. бы даже сказал, ярко выраженное вооруженное вмешательство. Давайте скажем несколько слов об Англии, о создании института парламентаризма, потому что они же все-таки вроде были на этой ниве... Учителями, я бы сказал, всей Европы. Здесь вообще надо начинать, конечно, с начала 13 века. 1215 год – это дата очень важная в истории. Великая хартия вольности, Магна Харта Либертатум. Да, можно сказать, что зародилась тогда демократия, хотя эту хартию разработали бароны в узкосословных интересах, но... Следствием этого явилось то, что спустя ровно 50 лет, в 1265 году, открылся первый английский парламент. Кстати, в переводе в дословном говорили. Английский парламент был образован в 13 веке, когда король Иоанн Безземельный был вынужден подписать Великую Хартию Вольностей. В соответствии с этим документом король не имел права вводить новые налоги без согласия Королевского совета. Великобритания – первая страна, где парламент принял на себя всю полноту власти. Исторический парламент выполнял роль амортизатора между властью и обществом и являлся формой представления общества во власти. Британское дворянство во многом в то время еще сохраняло корни французские, нормандские. Безусловно, и были короли, которые по-английски не говорили. Ричард Львиное Сердце, например. Mm, да. Ну, собственно говоря, и не жили в Лондоне. Значительная часть французской территории тогда принадлежала Англии. Еще. Ну, нет, нет. Но, кстати, Джон Безземельный, который подписал Хартию вольности, он потому и безземельный, известно, что у него потерял все земли забрали. По ту сторону Ла-Манша. И, наверное, к лучшему, потому что... Нет, потом-то они их опять вернули. Нет, нет. Если вы имеете, Дмитрий, в виду Столетнюю войну, то ненадолго. Я уже, так сказать, шире смотрю, да, я смотрю на результат. Ведь в конечном счете англичане занялись своими делами, это было хорошо. В 14 веке при Эдуарде III, который, кстати, развязал вот эту совершенно ненужную никому, на самом деле, Столетнюю войну, да, при Эдуарде III уже у нас возникает две палаты. Палата лордов и палата общин. Причем дворянство было представлено и там, и там. Вот. Что же касается демократических традиций выборов, тут уже к 17 веку надо переходить. Здесь несколько век. 1628 год, петиция о праве. Затем, как вы знаете, революция. Королю голову отрубили. Затем реставрация. И очень важный документ. 1679 год. Habeas Corpus Act. То есть английское общество получает гарантии неприкосновенности личности. Но что интересно, да. Вот, и что я хотел бы подчеркнуть. В это время этот парламент, на протяжении стольких веков существующий, остается, по сути, в Западной и Восточной Европе единственным парламентом. То есть, к примеру, этого парламентаризма, вполне устраивающего все сословия практически в Англии, там, за исключением, может быть, отдельных восстаний и тому подобное, не перенимается во всей Европе в это время другой общественный строй. И эта ситуация без развития парламентской демократии продолжается до Наполеона. Вот континентальная традиция все-таки, на мой взгляд, сильно отличается от островной. Безусловно, и, да. И во Франции был парламент, но это совсем другое дело. Конечно, французский парламент – это суд. Их было много, этих парламентов. В каждой провинции свой парламент. Там были генеральные штаты, но они созывались от случая к случаю. Наверное. Английский парламент тоже не очень регулярно собирался. Поэтому я, например, склонен выводить корни современной европейской демократии не от британского парламента, а от реформ Наполеона. То есть от того устройства, которое даровал или навязал Наполеон части Западной Европы. Когда появились Новая Голландия, по сути, начала формироваться Новая Бельгия тогда, собственно, Франция, Новая Италия, все это зарождение, завершающееся потом к 1848 году, к революции, и так далее. И вот тогда появляется гражданский кодекс уже Наполеона, тогда появляется его устройство местного самоуправления, и появляется термин «суверенная демократия». Точнее, появляется термин «несуверенная демократия». Потому что то, что сделал Наполеон на территории Западной, на части территории Западной Европы, это было самое демократичное в то время устройство, но отнюдь не самое суверенное. Бонапарты опирались традиционно на крестьян. Кстати, а Наполеон I ведь тоже проводил голосование всенародное. Наполеон I благополучно все голосование свернул, закрыл все газеты, за исключением 4. Сначала там было 70 газет, потом 13, потом осталось 4. Вот величиной вот такой вот листочек. То есть он демократию благополучно придушил. И понятно, диктатура не имеет ничего общего с демократией. Вот Наполеону это было просто все не нужно. А вот в Англии я все-таки бы к Англии обратился. Потому что там традиция выборов, вот она-то и зарождается. И вот после Билля о правах 1689 года, когда начинается формирование парламентарной монархии, мы смотрим, что же представляют собой английские выборы. Кстати, вот английские выборы в 18 веке, вся эта избирательная система, она была жутко несовершенной. Вот если вы себе представляете... Отчасти таковой остается и до сегодняшнего дня. Я не буду это трогать, так сказать. Вот я как историк, да, смотрю 18 век. Вот если вы видели, допустим, серию гравюр Уильяма Хогарта, создателя национальной школы живописи, помните выборы в парламент, да? То есть более острый... сатиры на выборы представить себе невозможно. Правда, при этом можно было такую сатиру издавать. Ведь в Англии была уничтожена цензура навсегда в 1695 году. Хотя Даниэля Дефо все-таки выставили к позорному столбу. Его враги думали, что его закидают тухлыми яйцами, его забросали цветами. Даниэль Дефо – английский писатель и публицист. Литературную деятельность начал в 1697 году как автор опыта о проектах, предполагавших экономические и общественные реформы. Писал брошюры «В защиту гражданских свобод». Из приключенческих романов Дефо наиболее известны «Записки кавалера» и «История полковника Жака». Особую славу Дефо принес роман «Робинзон Крузо». Книга об английском купце, оказавшемся в результате кораблекрушения на необитаемом острове. Вспомним Хогарта, да? В чем заключались эти пороки избирательной системы? В Англии существовали гнилые местечки, бурги. Это та ситуация, когда жители того или иного местечка в силу традиции, освященной веками, имели право посылать в парламент двух представителей. Ну, представьте себе, 5 домов, в них живет 12 человек. Они, согласно древнему праву, имеют право посылать одного или двух скорее, представителей. То есть таким коллеги образом... Коллеги выборщиков. Да, то есть получалось, что абсурдная ситуация в середине 18 века в Англии, да, когда 30... бургов, в которых проживало 375 человек, выставляли 60 членов парламента. То есть по одному от 6 избирателей. А Лондон, в котором проживало 500 тысяч человек, выставляли 4 депутата. То есть по одному от 125 тысяч. Разница и есть. И борьба, да, была как раз за эти гнилые местечки. Да. Причем их покупали. Их покупали. То есть, скажем, разбогатевший можно было в Индии купить Набоку, место в парламенте, купив это гнилое местечко. Да, совершенно верно. И дело доходило до абсурда. Местом. Например, случай известен, когда море уже залило благополучно это гнилое местечко, но закон-то никто не отменял, и вот в назначенный день в лодке, значит, хозяин этого местечка, то есть тот, кто приобрел права, он едет туда, устраивает комедию выборов и посылает двух, значит, представителей в парламент. И вот, разумеется, перед английским обществом к началу 19 века, когда Наполеон во Франции осуществлял свои замечательные преобразования, когда появился кодекс и так далее, перед англичанами, перед английским обществом стала задача ликвидировать устаревшую и несправедливую систему выборов. Там борьба была страшная. Появилась радикальная партия, там копья ломались долго. Но результатом стали три парламентских реформы. 1832, 67 и 84 годов. Первая реформа ликвидировала гнилые местечки навсегда. Вторая реформа, да, и первая реформа еще и буржуазии допустила до выборов. Вторая реформа допустила массу рабочих к выборам. И третья, 1884 года, по сути, привела нас к всеобщему избирательному праву. Но одна ремарка последняя, да, в скобочках, что то, что мы называем всеобщим избирательным правом для это Европы конца 19 века, совершенно верно, без женщин, цензу, с имущественным цензом, оседлости, без так военных так и без прислуги. Первое голосование, первый прецедент допуска женщин на выборы – это Россия. Это Россия, это 1908 или 7 год, это да, выборы в Сенат Финляндии. Вот финны гордятся тем, что они первое европейское государство, допустившее на выборы женщин. Но Финляндия часть России тогда была. Финляндия в то время княжество финляндская часть России. Это повод для национальной гордости. Да? Совершенно да, верно. Ну, тогда нам нужно вернуться немножко пораньше в русскую историю, как у нас опять после такой практически тотальной автократии, монархии начали... Слава богу, попыток ввести у нас нечто вроде конституции предпринималось много. Много. Екатерина II. Наказ. Наказ. Да. Александр I. Спиранский плюс... Уставная грамота, скорее, Новосильцев, да, Чертарышевский, было, Новосильцев, да. Чертарышев, вот эта группа молодежи, сконцентрировавшаяся, окружавшая молодого царя Александра I. Затем, конечно, реформы Александра II. И, собственно говоря, прерванные бомбой на канале... И, кстати, вот тут-то выборное начало-то появляется. Вот земство. Где заговор, вот где совершеннейшая историческая трагедия. Потому что ровно в тот день, когда собирался Лорис Мериковские реформы подписать. Александр. Вот, и я не верю в такие совпадения, случайности. Ну, конечно, нет. Вот, но я бы еще одну... поставил вешку на этом историческом пути введение Николаем I жандармерии. Жандармерия. Третье отделение. Третье отделение. Вот, многие не понимают, и ну, благодаря, прежде всего, так сказать, борьбе революционеров с жандармами и так далее, передовая интеллигенция всегда не очень любит эти вещи. Но жандармы-то создавались прежде всего для надзора за чиновничеством. Почему? Потому что никакая демократическая реформа невозможна без модернизации системы бюрократии. И, между прочим, я сейчас довольно много занимался, прежде вот до этого года, историей и развитием жандармского корпуса, и, прежде всего жандармского корпуса, не столько третьего отделения, сколько жандармского корпуса. Например, выясняется, что даже развитием капитализма в России бурным в конце 19 века во многом обязаны реформе Николая I. Потому что именно через жандармский корпус проходило реформирование оптовой торговли в России, упорядочение ярмарочных заведений и так далее, и так далее. Ну и последнее, это уже то, что очевидно, это 906 год. Отчасти вынужденные, отчасти запланированные реформы, приведшие к созданию первого законосовещательного органа государственного. Даже законодательного Думы. Органа. Да, законосовещательный орган, Булыгинская бесстыжая дума, она была отвергнута. Да. Вот, и в конце концов, ну, до сих уступки пор, были сделаны спорим, колоссальные общества. Были ли элементы законотворчества? В общем, насколько я представляю себе, де-факто первые четыре Государственной Думы забирали себе законодательную функцию. Первая Государственная Дума просуществовала с апреля по июль 1906 года. Состоялась всего одна сессия. В Думу входили представители многих партий – октябристы, социал-демократы, так называемые национальные меньшинства, кадеты. Внушительную фракцию составляли представители Аграрной и Трудовой партии. Председателем Первой Государственной Думы был кадет Муромцев, профессор Московского университета. За время своего существования Первая Дума приняла 391 запрос о незаконных действиях правительства и вскоре была распущена царем. Ну, первые две Думы они просто не успели себя всерьез проявить. Да. Третья проработала вполне прилично. Да, но она была послушная, потому и проработала. А первые две были распущены императором. Что касается избирательного закона. С одной стороны, конечно, это был прогресс. Конечно, прогресс. Но с другой стороны, считайте сами, если население по переписи 1897 года в России 129 миллионов, то по избирательному закону 1906 года к выборам допускалось меньше 25 миллионов. Ну, скажем так, каждый пятый, да, меньше. Но по сравнению с тем, что было, это прогресс. Но, правда, спустя год произошел государственный переворот, как мы знаем. Третья июньская монархия была установлена в 1907 году. И тогда еще, так сказать, более резко сужен был этот круг. И один голос помещика приравнивался к 7 голосам буржуазии, к 30 голосам крестьян и к 60 голосам рабочих. То есть, конечно, это совершенно не демократическая система. Но я бы сказал, что это было мудро, иначе было и нельзя. Ну, какая может быть демократия в стране, в которой к тому времени еще 50 лет не прошло, как отменили крепостное право? Я, кстати, между прочим, этот ценз называю скорее образовательным, чем сословным. Ну, по сути, да. А потом мы все прекрасно знаем, чем кончались ситуации, когда низшие слои, абсолютно безграмотные, люмпинские по своей сути, получали возможность принимать решения. Политическая грамотность не возникает сверху. Политическая грамотность образуется через местное самоуправление. Вот вертикаль власти, она всегда опирается на очень широкий слой местной власти, местного самоуправления, самая близкая власть человеку. И вот здесь реформы Столыпина, они привели к массовой политизации через земство, даже переселение на восток. Переселиться на восток одной семье было гораздо сложнее, чем группе переселенцев. И они должны были соорганизоваться до отъезда. И вот эта реформа, она вела к очень быстрой политизации и к очень быстрой пониманию необходимости местной власти. Еще очень важная вещь для самоидентификации человека как участника избирательного процесса, это не только его образовательный ценз, это его политические знания, но еще как бы понимание своего уровня жизни, своего процветания и благосостояния в зависимости от прихода к власти того или иного человека. Вот, как мне кажется, в тот период времени в России мало кто вот из тех крестьян, рабочих мог озадачиться этим вопросом достаточно серьезно. Потому что если взять любую старую европейскую демократию, попробуйте втюхайте им что-нибудь такое, из-за чего у них упадет уровень жизни. Я мыслю совершенно так же, и когда я говорил о Столыпинской реформе, ведь цель Столыпинской реформы было создание по европейскому образцу мещанства. Зажиточного, более или менее мещанства, или то, что сейчас называется средний класс, средний слой, то есть расширение имущественных возможностей. Которым не нужны потрясения. Совершенно верно. Ну, средний класс – это вообще как бы стабилизатор любого современного общества. Это та часть людей, которым не нужно никаких радикальных перемен. То есть, вот если взять Бельгию, там, знакомых моих, или Францию, в Бельгии они вообще плохо представляют, кто управляет страной, до того, как начинают знакомиться с предвыборными программами, скажем так, того или иного кандидата. И первое, что интересует, налогов больше будет собирать. Как бы я зарабатывать буду меньше, как это скажется на моем кармане? Мы двигаемся все время по временной шкале, и раз уж мы стали говорить о среднем классе, то вот, например, совершенно очевидный факт, непродуманное уничтожение среднего класса как в городе, так и в деревне в конце 20-х годов. Продуманное. Значит, если посмотреть все документы, которые сейчас всем доступны, и мы понимаем, что головокружение от успеха это не была конъюнктурная статья, и за ней последовало следующее, и следующее, и следующее, и вот этот кризис был преодолен к 33-му году, к 34-му году, этот кризис, который мог привести уже тогда к крушению российского государства в целом. И это подтверждает мысль о том, что именно средний класс при любом общественном строе является стабилизирующим, является основным звеном, откуда мы вообще формируем электорат. Ну да, тут опять же очень еще важно. Еще со времен античности. Да, да, я бы добавил сюда еще институт семьи, который для среднего класса является топ-приоритетом. Естественно. Потому что о чем думают люди? Заработать денег, чтобы хорошо выучить детей, чтобы обеспечить им поступление в университет. Перспектива. Перспектива. То есть человеку надо дать перспективу, тогда он эту перспективу будет защищать. Ну, как великая американская мечта должна быть великая русская мечта. Это, ну, создана должна быть, чтобы была осознанная перспектива. Точно так же мы говорим об американской демократии. Но кстати, ведь развитая мы ее что-то забыли. Американская демократия создается, по сути, после гражданской войны. То есть после гражданской войны и первым этапом, вернее, первой предпосылкой к ее созданию, это освоение Запада. Это освоение и... Запада, то есть создание гамстеды, создание класса землевладельцев, мелких и средних, но полностью обеспеченных и желающих эту свою землю, свой скот, там, свою маслобойку и все прочее защитить. Через выборы шерифа, через найм шерифа, или через выборы мэра, через выборы президента, губернатора и так далее. Ведь Вашингтону, если мне не изменяет память, сначала предложили стать королем. Да, совершенно верно. То есть штаты вполне могли стать монархией. Королевством. Вот этот пассаж, который мы сейчас обсуждали, он свидетельствует о том, что в течение 19 века демократия в России и в Соединенных Штатах Америки имела схожие... По крайней мере, точки пересечения. Почему столь важны для человеческого общества выборы? Для того, чтобы добиться оптимизации и в области политики, в области экономики, в области дальнейшего развития демократических, общечеловеческих, гуманных ценностей, в области наук и искусств, я думаю, во всех сторонах, областях человеческой жизни, чтобы добиться оптимизации и максимизации, необходимо иметь... возможность выбора, иметь такое право и возможность реализации выбора. Потому что мне кажется, что выбор, он лежит в основе возможности для развития свободной человеческой личности. Вот так вот я бы сказал. Мудрёно. Владимир, я проще скажу. Хорошо подготовленные демократические выборы уменьшают риск назначения на высокий пост случайного человека. На этом наша сегодняшняя программа завершена. Я прощаюсь с моими гостями. Спасибо вам за участие. Спасибо. Спасибо.